Хайдар или Усманов. Неучтенный фактор. Бег с препятствиями. Добыча. А это еще что такое? Когда я впервые на себя напялил костюм лешей собственной модернизации, удивленно воззрилась на меня Мира. Я такого никогда не видела, зачем это нужно? В ответ я только тихо рассмеялся. Зачем мне объяснять девчонке элементарные вещи, которые она сейчас пока что не видит? В данном случае, я тоже не вижу никакой нужды распинаться перед ней. Может, позже, она и поймет то, чего я таким образом достигаю. Однако это будет позже, гораздо позже. А сейчас все это значение не имело. Мне было важно то, что наконец-то я закончил работу с защитой. Теперь моя пещера была замаскирована и защищена. Боевые дроиды, дежурившие здесь, обеспечат защиту. Хотя, конечно, можно было понять, что если бы эта пещера подверглась нападению группы боевых дронов-механоидов, то такая защита ничего просто не даст. Я уже убедился в том, что дроны механоидов в несколько раз превосходят дроидов Содружества, и тут ничего не поделаешь. Возможно, позже, когда я смогу разобраться с возможностью перепрограммирования этих монстров, то получу в свое распоряжение боевых дронов-механоидов. Но это тоже будет немного позже, не сейчас. Сейчас мне придется заниматься охотой. Как уже говорилось ранее, я собирался лишить искусственный интеллект упавшего корабля любой поддержки. А для этого мне придется постараться. И тут ничего не поделаешь. Но вынудив дронов отступить, заставив их на какое-то время стянуть свои силы за тот самый холм, который я контролировал, можно было сказать, что я в чем-то ошибся. Ведь если я начну охотиться на дронов на той территории, которую якобы охраняет до сих пор сидевший на холме отключенный мной штурмовой дрон, то можно сразу сказать главное. Искусственный интеллект упавшего корабля быстро поймет, что с тем дроном что-то не так, и может попытаться вместо него установить сенсорный комплекс, который должен будет следить за территорией. Хуже всего будет то, что к сенсорному комплексу я, может быть, так незаметно и не смогу подобраться, так как просто не знаю того, как он будет функционировать. Более этого, этот сенсорный комплекс, скорее всего, будет работать по окружности. И в этом случае у меня могут возникнуть действительно большие проблемы. Хотя бы потому, что если я приближусь к сенсорному комплексу и попытаюсь его вскрыть, то он может отправить сигнал, запрос, в котором просто поинтересуется у базы о том, зачем проводит техосмотр или техобслуживание. В этом случае сразу же можно предположить, что искусственный интеллект корабля быстро поймет, что происходит, и пришлет сюда группу боевых дронов. И мне бы не хотелось убегать под огнем их орудий, так как я уже видел то, как они быстро и эффективно действуют. Так что, в догонялки с ними играться я не собираюсь. Мне это совершенно ни к чему. Поэтому нужно все продумать так, чтобы даже потенциальные враги, в виде тех же самых дронов, держались от меня немножко на расстоянии. Хотя звучит это все довольно наивно, но все же, из-за всего этого мне и нужно придумать что-то еще, благо, что у меня сейчас хватало возможностей электромагнитных мин. Вполне возможно, что кто-нибудь предложит мне такой вариант развития событий. Почему мне бы не сделать так, воспользовавшись знаниями о передвижении дронов, и расположить мины по пути следования патрульных групп, именно там, где этот штурмовой дрон не наблюдает? Конечно, можно было бы. Вот только проблема заключалась в том, что я не смогу тогда, после нападения на группу дронов, забрать трофеи, и мне придется их оставить прямо там, на месте. Как вы думаете, какой будет результат? Не знаете? А я вам скажу. Оставив этих дронов на месте, я всего лишь открою своим врагам секрет того, каким образом исчезали целые группы боевых дронов. Что-то мне подсказывает, что мой противник постарается предпринять все возможные меры, чтобы этого избежать в дальнейшем. Более того, он наверняка постарается разработать систему защиты от подобных ловушек. И что мне тогда с ними делать? Опять переходить к охоте? Можно было бы. Вот только в данном случае можно понять и то, что я не успею выбивать дронов до того момента, как они будут уходить под защиту системы корабля. И в этом случае я просто провалю свою охоту. А мне бы этого не хотелось. Именно поэтому, стараясь учитывать все эти нюансы, я предпочитаю сначала как следует проработать план. Что касается дронов, то у меня в запасе имелось еще почти полтора десятка подбитых, которых я могу спокойно вывести в качестве трофеев, и таким образом не дам никому определить тот факт, что на самом деле здесь происходит. Тем более, что мои потенциальные враги, от которых я постарался избавиться, Теперь не смогут определить мое местоположение. А транспорта у меня хватит, чтобы вывести даже большее количество трофеев. Особенно учитывая тот факт, что у меня теперь имелось и дополнительное транспортное средство. Так что свой груз до города довести я смогу. Однако, спешить с этим я не собирался. Для начала мне нужно определиться с теми факторами, которые могут повлиять на мое местоположение. В первую очередь, я собирался выяснить то, что предпринял в связи с последними событиями искусственный интеллект корабля АИ. В этом факте могло сойтись очень много неизвестных. Например, нельзя упускать из вида того, что я увидел, когда наконец забрался на тот самый холм, где расположился обесточенный мной дрон. Так вот, ситуация была действительно необычной. Я заметил возле корабля минимум трех дронов, которые были весьма необычны. Их размер превышал все то, что я видел ранее. По сути, если считать их тело по окружности, то диаметр был примерно около 10 метров. Словно громадные пауки, они напоминал тот самый мех, имевшийся в запасе у меня. Точно так же на своих ногах они несли бронированные плиты, которые должны были в случае установки этих дронов в стационарное положение создать круговую защиту. Сверху располагались боевые башни, напомнившие мне легендарный пятибашенный танк Т-35. Центральная башня была вооружена, судя по всему, сдвоенным, но очень мощным плазменным орудием. Маленькие башни, расположенные по кругу, были вооружены пульсарами. Вы, конечно, спросите у меня о том, откуда я мог знать подобные мелочи. Начнем с того, что я старательно изучал информацию про различных дронов-механоидов, с которыми могли столкнуться когда-либо вооруженные силы Содружества. Так вот, среди них был и легендарный осадный дрон. Этот дрон еще назывался дрон «Крепость». Неужели я вижу его перед собой? Он считался очень опасным. Его орудия по классу равнялись примерно крейсерскому. Естественно, что на территории планет подобное оружие никто просто не использовал, так как разрушительная сила этого оружия была настолько велика, что любая защита наземного масштаба не могла выдержать атаку из такого оружия. Хуже всего было то, что механоиды часто использовали таких дронов для защиты своих баз. И то, что я увидел, заставило меня насторожиться. Откуда на корабле класса линкор мог появиться подобный набор дронов? Мое удивление действительно было слишком велико. Однако, пытаясь рассмотреть как можно ближе этих дронов, я заметил разницу. Один дрон действительно выделялся, а вот два других словно скрадывались на фоне броневых стен корабля. А это интересно, задумчиво прошептал я, понимая, что возможно натолкнулся на интересный ход мыслей своего противника. Если этот эскинт решил воссоздать боевых дронов по примеру имеющегося у него экземпляра, то у меня могут возникнуть проблемы, хотя бы по той причине, что такие боевые дроны просто не подпустят меня к себе. Они уже сейчас находились в положении осады. И каким образом я буду перебираться через эти стены, пытаясь подобраться как можно ближе к его реактору? Этого я не понимаю. Но прорываться с боем бессмысленно. Этот дрон действительно обладает огромной разрушительной мощью и защитой. Если он закроется силовым щитом, то я просто попаду в ловушку. Не пробиться к нему, не добраться до реактора – я просто не смогу. А вот меня заметить и уничтожить он сможет вполне. Мне бы этого явно не хотелось. И что же теперь мне делать? Вот же загадка. Тяжело вздохнув, я понял, что мне пока придется отступить. Тут ничего не поделаешь. Хотя бы по той причине, что такая защита действительно может мне все испортить. Остается только попытаться поймать именно такого дрона в ловушку. Но как это сделать? Честно говоря, размышляя над подобной проблемой, я прекрасно понимал главное. Даже если я смогу заманить этого дрона на минное поле, и даже каким-то образом возможно смогу его обесточить, то еще не факт, что это даст мне хоть какую-то пользу. Дело в том, что я прекрасно понимал одну сложность. Этот дрон слишком велик, мой транспорт не вместит его. По сути, я не смогу его просто перевести. Снова вздохнув, я понял, что мне придется очень сильно постараться, пытаясь подобраться к этому кораблю. Возможно, даже на некоторое время мне нужно будет снова включить в работу штурмового дрона, который охраняет эту территорию. Хотя бы по той причине, что этот дрон все же сможет защитить эти позиции в случае необходимости. Оставлять их беззащитными с моей стороны будет большой глупостью. Мне для начала нужно выяснить тот факт, Каким образом можно сражаться с этими осадными дронами? Ведь кто-то когда-нибудь с ними сталкивался, а значит, возможно, имеет и способ с ними бороться. Тяжело вздохнув, я снова взялся за автоматическую отвертку. В этой ситуации у меня просто нет выбора. Нужно действительно попытаться включить этого дрона. Дело в том, что я прекрасно понимаю одну большую проблему, которая может быть здесь и сейчас. Дело в том, что эти дроны действительно уязвимы. И в данном случае все понятно без объяснений. Если сейчас какой-нибудь поисковик появится здесь, во время моего отсутствия, я действительно просто потеряю эту территорию только по той причине, что эти разумные могут поднять тревогу планетарного масштаба. Еще бы, на планете появились тяжелые осадные дроны. Уже только поэтому следовало бы опасаться. Кроме этого, не следует также забывать и о том факте, что в данном случае в дело могут вступить боевые корабли. Несколько ударов орудия их главного калибра, направленных сюда, просто и непредвзято уничтожат этот корабль. Но также могут, случайно промахнувшись, долбануть и по холму, где находится моя база. Мне бы этого не хотелось, учитывая тот факт, что этот дрон, сидя на холме, контролирует близлежащую территорию и имеет возможность защищать ее. Я в конце концов могу получить своеобразную защиту даже со стороны дронов-механоидов. Сам же я, заранее зная слабое место этого дрона, смогу к нему всегда подобраться, чтобы снова его отключить. В очередной раз тяжело вздохнув и задумавшись, я покачал головой. Мне нужно было накинуть контакты при этом очень аккуратно. Не хватало еще получить разряд энергии. Конечно, кто-нибудь спросил бы, каким образом я, не имея специального технического образования, взял вот так вот легко и просто отключил боевого дрона. Ведь, по сути, я не должен знать того, каким образом это делается. В данном случае все просто. Дело в том, что я усвоил главное правило, когда работал еще в автомастерской. Самый толстый провод, подходящий к какой-либо системе, является силовым. Дебильное правило, но оно действует. Как видите, я не ошибся. Определив таким образом силовой кабель, я сумел разделаться уже с довольно большим количеством дронов противника. Подключив дрона обратно, я быстро пополз в сторону. И все только по той причине, что не знаю главного. Как этот дрон будет активироваться? Вдруг он в момент активации начнет топтаться на месте, а я в этот момент буду под его ногами? Мне бы этого не хотелось, ведь он может меня легко и просто раздавить, заметив то, как он встрепенулся, после чего опять осел, начав обводить территорию своей лобастой головой с сенсорами. Я тихо вздохнул. Программа не сбилась, дрон всего лишь продолжал действовать. Мне пришлось пролежать еще около часа поблизости от этого дрона. Я хотел убедиться в том, что искусственный интеллект корабля не начнет бить тревогу и не пришлет сюда какого-нибудь технического дрона. Но, видимо, этот искусственный интеллект настолько был уверен в своих боевых дронах, что даже не стал интересоваться тем, почему один из его боевых юнитов практически целый месяц был в нерабочем состоянии. А раз он таким интересуется, то и меня это не должно беспокоить. Так, давай грузить то, что мы имеем. Вернувшись обратно на свою базу, я немного разочарованно объяснил Мире, что сейчас охоту продолжать мы не будем, так как это просто не имеет смысла. Судя по ее разочарованному лицу, девчонке тоже это не сильно понравилось, но если она хочет рискнуть, то пусть попробует. В ответ на мое предложение, девчонка только хмыкнула и принялась работать. Ремонтный дроид, который у нее имелся, мог перетаскивать довольно серьезные грузы, и поэтому мы загрузили обе машины достаточно быстро, после чего направились обратно в город. Для начала я намеревался продемонстрировать ее бывшему клану всю глупость их задумки, ведь понятно же, что машина, которую я приведу на хвосте своего транспорта, не могла просто так оказаться пустой посреди степи. Тем более, с полным набором обмундирования и оружием, которое там осталось. Кроме всего этого, я также намеревался впоследствии призвать к ответу и инженера по утилизации. Этот разумный совершил серьезную ошибку. Не надо было делать того, что он сделал. Ведь он взял и выдал мои секреты посторонним, хотя не должен был так поступать. А значит, я имею полное право его за это наказать. Пусть попробует на суде отказаться от того, что именно он докладывал главе профсоюза техников о том, кто и чем занимается. Пусть попробует отказаться от обвинений, и я посмотрю на то, что он собирается сделать. Возможно, я постараюсь требовать с него материальную компенсацию, или же еще что-нибудь. Посмотрим. Например, Тот же самый перерабатывающий комплекс, который у него имеется, может быть весьма доходным делом. Для этого проще всего попытаться забрать у него подобное оборудование. Кому нужен инженер без подобного устройства, ему придется самому прийти ко мне на поклон. Или же пусть пробует заниматься работой по технической направленности. Вряд ли глава профсоюза техников в этот раз будет ему покровительствовать. Заргу это ни к чему. Тем более, что после такого провала, этот инженер уже ничем не сможет ему помогать. Я уже знал о том, что практически все разумные в городе, которые имели дело с этим утилизатором, стали передавать ему обычный бытовой мусор, и не более того. Возможно, он сейчас надеется на что-то еще, но меня это не касается. Меня ждала дорога домой. Опять же, нужно было действовать очень аккуратно, но тут ничего не поделаешь. Процесс передвижения по степи, тем более с весьма дорогостоящим грузом, у меня уже был отработан, и поэтому подобные проблемы для меня не составляло. Единственной проблемой было то, что в этот раз в конвое у меня было две машины, а не одна, и это приходилось учитывать. Небольшая проблема, но все-таки она немного усложнила передвижение. Все-таки один транспорт спрятать гораздо проще, чем два. Но учитывая тот факт, что на пути следования у меня была собственная база, которую я мог использовать как промежуточное место, я всегда имел возможность затаиться на ней. Хотя там и так уже стояло два грузовика, принадлежавших когда-то клану поисковиков Жарин. Впоследствии их я выведу на продажу. Такое старье мне ни к чему. Да и грузоподъемность у них была слабая. Мне удалось загрузить туда только двух дронов, охотников, и я понял, что машина уже скрипит по всем швам. Я не знаю, чего добивались эти поисковики, используя такие древние транспортные средства, но результативность была очень низкая. Возможно, раньше им просто не удавалось находить подобных предметов, вроде боевых дронов-механоидов. Это сейчас значения не имело. Значение имел только тот факт, что в данном случае у меня есть шанс еще немного поправить свое финансовое положение. Все-таки заказов я сделал достаточно много. Как я уже говорил, экономить на себе и своих сотрудниках я не собирался. Тем более, что мне и про себя нужно было как следует подумать. Я уже запросил у контрабандистов информацию обо всех нейросетях, какие они смогут мне достать. Так, на всякий случай, а также и сопутствующие к ним базы знаний. Сами подумайте. Ну, например, добуду я себе нейросеть пятого поколения, направленности техник или инженер, а баз знаний такого уровня здесь нет. Что мне тогда делать? Зачем мне нужна нейросеть, если я не смогу использовать ее в полной мере? Точно так же можно сказать и про другие нейросети. Тот же тактик, администратор. На все подобные устройства нужны соответствующие базы знаний. Все это стоит огромных денег. Все это будет доставляться достаточно долго. Ведь я сам прекрасно понимаю, что в данном случае в первую очередь следует учитывать тот факт, что даже контрабандисту с его связями понадобится время, чтобы не только найти все это и приобрести, но и доставить по безопасному маршруту. К сожалению, контрабандисты тоже часто подвергались нападениям как пиратов, так и патрульных судов. И тут ничего не поделаешь. Приходится с этим считаться. Именно поэтому грузы, которые они поставляли, и стоили дорого, очень дорого, но они отрабатывали свою стоимость. Главное получить такой груз, взять хотя бы ту же самую медицинскую капсулу, которую я получил в свое распоряжение. Честно говоря, я даже не ожидал этого, но все же, по сути, она уже сэкономила мне достаточно средств. Ведь даже процедура извлечения старой нейросети и установки новой, не считая восстановления мозговой ткани девчонки, обошлась бы мне не меньше, чем в сотню тысяч кредитов. Только сама эта процедура, не говоря уже обо всем остальном. Так что, я понимал, что в данном случае имею возможность получить то, что стоит достаточно дорого, но при этом мне обойдется гораздо дешевле. Нужно только постараться и быть настороже. Буквально на вторые сутки нашего выезда мы наконец-то добрались до базы, скрытой во втором холме, где до сих пор стояли два старых грузовика. Я не стал особо размышлять на тему того, что и как я намереваюсь делать. Эти грузовики теперь мои трофеи, так же, как и все оборудование этих поисковиков. Все это я продам, все это жутко устаревшие. Зачем мне это нужно? Даже при помощи тестирования того же самого дроида, ремонтника удалось выяснить, что износ оборудования этих транспортных средств, а также даже оружия, у этих разумных превышал все допустимые пределы. По сути, и транспортные средства были изношены на 85%, 90%. Если подумать как следует, то можно было понять, что такое оборудование в любой момент может выйти из строя. И поэтому я мог рассчитывать только на тот факт, что доставлю этот металлолом в город и сразу продам. Даже такое оборудование в достаточно жутком состоянии могло стоить не меньше 50 тысяч кредитов. Я не буду особо задирать на них цены. Захочется этому клану поисковиков выкупить машины, пусть покупает. Если эти дураки снова устроят на меня охоту, я опять поймаю их в ловушку. Тем более, что рассказывать о том, как все это произошло, сейчас было просто некому. Как я уже говорил, мои противники просто попались в ловушку, и погибли в ней все. Отпускать живыми тех, кто попытался направить на меня оружие, я не собираюсь никогда, так как прекрасно понимаю, что в данном случае эти разумные никогда не успокоятся. Типичным примером этого было поведение главы клана этих самых охотников за ценностями. Мало того, что его и так наказали на довольно крупную сумму денег, мало того, что он и так потерял группу своих поисковиков, так он еще решил устроить на меня полноценную охоту, ведь три грузовика с бойцами не могли просто так появиться там, куда направлялся я, и это уже само по себе сильно настораживало. Исходя из всего этого, я понимаю главный факт. Этот разумный решил объявить мне полноценную войну. Ну, что ж, раз он так решил, так и поступим. Война – дело обоюдное. А значит, ему тоже нужно приготовиться к тому факту, что потери нести будет и он. Пока что он их только и нес. И все только благодаря тому, что его собственные бойцы по какой-то глупости действовали слишком уж прямолинейно. Честно говоря, я просто не понимал того, что происходит. Где их разведка? Почему они прут на своих машинах так, будто бы им ничего здесь не угрожает? Нет, я не спорю. Возможно, в этом мире особых угроз для этих разумных и не существовало, но давайте учтем в первую очередь тот факт, что кроме обычных потенциальных угроз в этом мире могли появиться и те же самые боевые дроны механоидов. Типичным примером этого было то, что я доставил в город разбитые боевые дроны. Неужели они не понимали того, что направляясь в такое опасное место, я могу их просто завести в ловушку? Если они этого не понимали, то это серьезная ошибка с их стороны. Однако, пытаться кому-то что-то доказывать я не собирался. Если они снова отправят за мной группу охотников, пусть отправляют. У этого клана и так потери составили уже больше половины их боевых сил. А значит, я в любой момент могу их неприятно удивить снова. И отступать я не собираюсь. Ни к чему мне такая глупость. Если я уже начал с ними конфликт, то зачем мне что-то им дарить? А ведь если я отступлю, это и будет огромный подарок. Как я уже говорил, подобного допускать я не буду. Пусть мои враги сами отступают и теряются в подобных делах. Остальное меня не беспокоит. Переночевав на промежуточной базе, мы направились дальше, все так же осторожно и внимательно высматривая потенциальные угрозы по пути. Как ни странно, вражда между поселками, видимо, на какое-то время затихла. По дороге мы наблюдали несколько грузовиков с охотниками, но они старались друг друга игнорировать. Видимо, потери, которые понесли эти разумные, превысили все возможные пределы. И теперь им просто приходилось пытаться хотя бы восполнить то, что уже произошло. Хотя меня это не особо беспокоило, так как я просто не видел в этом никакого смысла. Главное для меня – вернуться в город и избежать столкновений с противником. Напряжение нарастало, так как при этом нам приходилось старательно изворачиваться и пытаться избегать столкновений с машинами тех, кто мог нас заметить. Ведь и дураку понятно то, по какой причине два тяжело груженных транспорта могут направляться в сторону города. Это могло означать только то, что наши трофеи достаточно велики, и мы решили их продать. В результате, жадность некоторых разумных, с которыми мы могли бы столкнуться, действительно перешагнула бы на новый рубеж. И разум просто в таких случаях отказывает. Мне бы участвовать в резне не хотелось. Достаточно и того, что эти разумные между собой устраивали бойню непонятно по какой причине. Возможно, во всем этом действительно был виноват тот самый антропоморфный дрон, которого я украл. Но это можно выяснить только тогда, когда я смогу хоть что-то с ним сделать. А сейчас он хранился в моей потайной комнате под жилым контейнером. Я нашел еще один схрон шрама, вытащил оттуда все то, что этот убийца считал ценным, переложив в оружейную комнату. А что вы думали? Убийца такого уровня в первую очередь ценил именно оружие, а этого необычного дрона я положил в это хранилище, и теперь был уверен, что его никто даже случайно не найдет. Вы, конечно, Можете спросить, какой мне смысл прятать этого дрона даже от своих собственных подчиненных? Тут все было очень просто. Дело в том, что я главное отлично понимаю. Эти разумные точно так же могли бы попытаться организовать свой собственный клан. И для этого им было бы необходимо просто выслужиться перед кланом Бушер, контролирующим эту звездную систему. А это не так уж и сложно. Понять тот факт, что этот дрон может стоить очень дорого, было бы очень легко. Он наверняка будет стоить не один десяток миллионов. Если этого дрона доставить в обитаемые миры Содружества, уже только поэтому можно было понять, что доставив этого дрона, например, в ту же самую Федерацию Ниви, и сообщив о такой находке в местную службу безопасности, можно заработать не только деньги, но и положительный рейтинг гражданина, который позволит впоследствии поднять собственную значимость в Содружестве, тем более в том же самом государстве, где ты это сделаешь. Получив хороший рейтинг гражданина, можно будет покупать оборудование не только третьего, но даже и четвертого поколений. А это все-таки сила, мощь и возможности. Я отлично понимаю, что есть возможность покупать даже на территории фронтира что-нибудь этакое. Однако, давайте будем честными сами с собой. Даже оборудование четвертого поколения, которое я возможно смогу использовать, не позволит мне полностью пользоваться какими-то благами цивилизации на той же территории Федерации Ниви. Ведь мой гражданский рейтинг будет недостаточно высок. То же самое можно сказать и про другие территории. В данном случае я вообще молчу про территорию Конфедерации Делус, так как там какими-то благами могут пользоваться только высшие. Я же высшим не являюсь, так что можно сразу понять, что в данном случае я буду действительно достаточно уязвим, не говоря уже про какие-либо еще бонусы и плюсы, имеющие возможность возвысить меня. Так что такие вот находки я лучше приберегу. Незачем их продавать перекупщикам. Абсолютно незачем. Сейчас же мне в первую очередь следовало переживать именно о своем маршруте. Груз был достаточно ценным. Учитывая прошлую продажу, можно было понять тот факт, что в этот раз я мог попытаться использовать при продаже другие возможности. Дронов, которых я продал прошлый раз, должно было хватить на довольно большой срок. Эти дроны тоже были повреждены. Я же не идиот вывозить целых дронов, которые могли очень сильно испортить мне планы, попав в чужие руки. А этих дронов я мог точно так же продать. В этот раз я рассчитывал на заработок в размере минимум 30 миллионов кредитов. И то, если я захочу все продать. Ведь это совершенно не обязательно. Деньги, конечно, и так будут весьма значительные. Тем более, что в данном случае я действительно мог получить большую выгоду. Дроны были повреждены точно так же, как и в прошлый раз. Я им отстреливал ноги. Так что, можно было понять, что кто-то может подумать о моей потенциальной удаче. Но в этот раз я продавать их по минимальным ценам не собираюсь. Мне это ни к чему. Можно заработать и больше. Захочет клан Бушер у меня выкупить этих дронов по моей цене? Пожалуйста. Нет, я найду другого покупателя. Те же самые контрабандисты выкупят у меня этих дронов, чтобы перепродать их в центральных мирах минимум в два раза дороже. Уже только поэтому можно понять, что я действительно имею возможность разбогатеть. Учитывая все эти факторы, я прекрасно понимаю, что имею возможность удивить своих врагов. Очень серьезно удивить. На въезде в город, как обычно, охранники заглянули в кузов, покачали головой и пропустили меня. Посторонних любопытных они сами отшугнули в сторону. Ведь понятно же, что и они получили необходимые инструкции от своего руководства. И это руководство явно было недовольно тем, что кто-то может проявлять к моим грузам повышенный интерес. Это было совершенно ни к чему. И не только мне. Клан Гараков тоже рассчитывал на определенные бонусы. И я об этом старался не забывать. Однако, появление в моем конвое грузовика поисковиков, который раньше принадлежал другому клану, все-таки вызвало некоторые вопросы. Да нашел я его в степи. Равнодушно пожал я плечами, давая понять городской охране, что лишний раз разговаривать на эту тему не собираюсь. Еду, стоит. Главное, что я совершенно не понял того, по какой причине эти придурки вообще бросили грузовик. Причем внутри я нашел 4 скафа второго поколения, а также и оружие, явно имеющее отношение к этим разумным. Кто и зачем его решил так использовать, я не понимаю. Да мне это и не интересно. Хотя и было понятно, что мне особо никто и не поверил, каких-то лишних вопросов задавать не стали. Ведь и дураку ясно, что в данном случае основной проблемой бывших хозяев этой машины является то, что я ее доставил в город. Может, вы не знаете этого, но если эти разумные теперь захотят забрать свое оборудование, то для них это может обойтись не сильно дешево, по той причине, что я должен буду получить какую-то компенсацию, и эту компенсацию я сам и назначаю, тем более, что на груз, который находился в этой машине, кто-либо претендовать теперь просто не может, кроме меня, ведь я довел эту машину до города. Опять же, хотите что-нибудь получить, будьте добры заплатить, что поделаешь, рыночные отношения во всей красе, и тут ничего сделать просто не получится, я был в своем праве, кто мешал этим разумным быть более внимательными к своей технике, хотя, почему-то можно было понять, что в данном случае ситуация отнюдь не в пользу моих противников развивалась. Да, охрана ворот города рассмеялась, когда услышала такое объяснение, ведь понятно же было и дураку, по какой причине у меня мог оказаться этот грузовик. Он появился только потому, что его хозяева пытались проявить ко мне агрессию. Вот и все, я же этот вопрос решил быстро и жестко. Если они это понимают, то я не вижу каких-либо дополнительных причин пытаться что-то еще объяснять. Ни к чему мне это. Доехав до своего дома, я тут же выгрузил дронов из грузовика, так как понимал, что глава клана поисковиков может срочно потребовать вернуть ему его имущество. А ведь во время обыска этой машины я кое-что нашел. Под сиденьем водителя лежала карта, на которой был отмечен весь маршрут, вплоть до моей ловушки. Хитро придумано. Немного подумав, я рассмеялся. Есть одна мысль. Если у них так заведено, то я могу добавить им головной боли. Поэтому быстро нарисовал на бумаге кукиш и сложив положил обратно. Вряд ли здесь знают значение этого знака, но все же, пусть будет хотя бы такой сюрприз. А учитывая находящийся внутри груз, я также понимаю главную проблему. Мне бы не хотелось тратить свое время на потенциального врага, доказывая тому, что это мои трофеи, а не его прихлебателей, так как просто не видел и для этого никакого смысла. Пусть лучше об этом переживают другие разумные, но не я. Как и следовало ожидать, достаточно быстро возле моего места жительства объявился глайдер с бывшими хозяевами. Вот только предъявлять мне что-то они просто не могли. Я был в своем праве. Это были боевые трофеи, и я намеревался их выставить на продажу. Клан, что ты сказал? Глава клана Жирин возмущенно подпрыгнул со своего кресла и буквально в один прыжок пересек комнату, схватив забежавшего в комнату мальчишку за воротник. Какую машину он привел в город? Перепуганный ребенок принялся тихо лепетать оправдание, но главным в этих словах было именно то, что информация, которую он принес, действительно была очень серьезная. Разумный, на машину которого его клан объявил охоту, вернулся в город живым и здоровым, и вернулся не с пустыми руками. Во-первых, он ехал на очень перегруженном транспорте. Это было заметно потому, как себя вела подвеска машины, а это говорило о том, что и в этот раз его поход был весьма удачен. Во-вторых, следовало отметить тот факт, что он притащил след за собой старый грузовик второго поколения, в котором мальчишка, посланный наблюдать за въездом в город, неожиданно опознал одну из машин клана, посланных вслед за этим странным парнем. Хуже всего было то, что этот странный молодой паренек привел в машину без каких-либо разумных. В ней сидела та самая девчонка, предавшая их клан, хотя предательницей назвать ее можно было с большой натяжкой, ведь клану она была, по сути, не сильно интересна. За эту девчонку некому было заступиться. Более того, у нее не было родственников, которые могли бы обеспечить ее деньгами и хорошей нейросетью. Возможно, кто-нибудь сказал бы, что ее можно было попытаться использовать как своеобразного агента в тылу врага, но сам глава клана поисковиков прекрасно понимал, что после того, как представители его клана поступали с ней, девушка вряд ли захочет иметь с ними дело, а ему так хотелось в конце концов выяснить, куда же все-таки действительно исчезли представители его клана, посланные на эту охоту. И охотились они в этот раз не за сокровищами разбившихся кораблей, и не за какими-то местными животными. В этот раз эти разумные должны были доставить ему именно самого этого парня, посмевшего выйти против его семьи. Но в этот раз охота, видимо, пошла совершенно не так, как он планировал. И теперь оставалось только одно – попытаться выяснить причины того, что произошло, и при этом вернуть то, что было похищено у семьи. Однако этот молодой парень, видимо, не собирается все возвращать, так как он абсолютно не церемонясь загнал транспорт на собственную территорию. Более того, пока машины клана Жирин доехали до его территории, выяснилось, что этот разумный разгрузил трофей, которые привез на обеих машинах. Одного взгляда на то, что он случайно заметил под навесом, который прикрывал выгруженный груз, было достаточно главе клана поисковиков, чтобы понять ценность этого груза. И он буквально взбесился, когда понял, что именно пытается скрыть от него этот нахал. Это были боевые дроны механоидов. Неужели этот гаденыш все так же будет пытаться скрывать место, где он раздобыл подобные ценности? И почему приехала только одна машина? Если две других сумели все-таки оторваться, существует возможность того, что клан Жирин все-таки получит свое, забрав имущество, которое им принадлежит. Конечно, существовала проблема еще и того, что этот молодой парень мог попытаться забрать ценности и уничтожить пропавшую группу. Вот только теперь возникает сложность того, что надо попытаться каким-то образом вернуть и вещи. Ведь там может храниться информация, которая укажет настоящим хозяевам то место, где все это произошло. Однако, как бы они ни старались, этот разумный не захотел с ними даже разговаривать. А машина была просто выставлена на продажу. Не ожидавший подобного глава клана Жирин просто растерялся. Тем более, что цена была явно завышена. 50 тысяч кредитов за старое транспортное средство – это просто невероятная сумма. Так что пока его мысли метались из угла в угол, какой-то идиот все-таки выкупил эту машину, и в результате клан просто потерял возможность даже проверить эту машину на наличие каких-либо подсказок. Дело в том, что разумные, которые раньше владели этой машиной, под сиденьем водителя всегда старательно оставляли записки, где указывали, куда и как они едут. Это было сделано на всякий случай, вдруг с ними что-то случится. Вроде того, что произошло на данный момент. Глава клана Жирин, не задумываясь, поехал к новому хозяину машины, чтобы потребовать у того разрешения на проверку транспорта. Хотя тот разумный был явно недоволен случившимся, но выбора у него не было. Пришлось подчиниться требованию клана, у которого в руках имелось еще достаточно много машин, чтобы испортить жизнь любому разумному. Поэтому он не особо сопротивлялся, хотя и хотел. Получив желаемое, старый охотник с недовольством поморщился. Выяснилось, что под сиденьем не было ничего, кроме странной записки, на которой была нарисована рука. Вернее, была нарисована какая-то странная фигура из нескольких пальцев, которая явно имела под собой какой-то скрытый смысл. Забрав эту записку, старик отправился обратно, пытаясь расшифровать этот рисунок. Неужели его соклановцы, которые должны были оставить это сообщение, настолько никому не доверяли и решили его как-то зашифровать? Не ожидая подобного от них, он просто растерялся. Какой смысл был в подобном рисунке? Что он вообще означал? Но сколько бы он ни пытался рассматривать этот рисунок, и даже накладывать на примерную карту поверхности близлежащих к городу территорий, ничего так и не удалось добиться. Тогда он снова направился к этому странному молодому парню, чтобы попытаться вызвать его на прямое столкновение. Ведь в этот раз он не стал подавать на клан Жирин в суд. Почему? Какой был в этом смысл? Ведь он был точно так же подвергнут опасности, как и в прошлый раз. Осталось только понять его действия. Но с этим могли возникнуть большие проблемы. Надо же, кто приперся. Как-то странно удивился парень, покосившись на своего потенциального врага, при этом явно насмехаясь. Ну как, картинка понравилась? Только сейчас старый охотник понял, что эту картинку явно нарисовал этот молодой парень. А значит, рассчитывать на то, что ему удастся разгадать секрет, а также понять то, где этот разумный мог раздобыть подобные трофеи, точно не получится. Он явно никому не даст выяснить этот секрет. Слишком уж хитер оказался. Хотя это было и странно. Молодой парень такого возраста не мог быть настолько хитрым и продуманным, чтобы иметь возможность заранее продумывать любое возможное развитие событий. «Ты напал на мои машины», — разъяренно проскрипел старик в глаза этому наглому парню, который все так же безмятежно улыбался, словно не понимал того, на что он нарывается. «Я тебя уничтожу». «Неужели?» — как-то неожиданно покосился на него парень и слегка пожал плечами. «Интересно было бы знать, каким образом. Начнем с того, что ты сам первый объявил мне войну. Ты забыл, о чем тебя предупреждал судья. Разве тебе не было сказано, чтобы ты держался от меня подальше? Ты послал за мной три машины. Три. Пока что ты видел только одну. Но позже я пригоню еще две. Если твои умники смогут в конце концов вернуться, то ты, возможно, и узнаешь подробности случившегося. Хотя, я бы не хотел, чтобы они вернулись. Не люблю тех, кто нападает со спины. Ты захватил все три моих машины», — разъяренно заскрипел зубами старик, прекрасно понимая, что в этом случае его клан понес огромные потери. «Как ты посмел сделать это? Мой клан отомстит тебе, если вы будете мстить точно так же, как было до этого». Словно опять насмехаясь, этот парень пожал плечами и посмотрел на главу клана Жарин, который буквально не находил себе места от злости. «То милости просим, я с большой радостью заберу и остальные твои машины. Неужели тебе непонятно, что не я начинаю первым войну, но я обычно ее заканчиваю?» Скрипя зубами от злости, глава клана Жарин был вынужден вернуться обратно. «Если все обстоит так, как сказал этот странный парень, то фактически его клан ослабел наполовину своих сил, если не сказать более того, все только по той причине, что в этой охоте участвовали его самые надежные бойцы, и теперь у него просто нет никакого выхода. Посылать других разумных на эту охоту, без четкого руководства, просто бессмысленно. Они не добьются никакого положительного результата. По крайней мере, те его бойцы были вполне привычны к подобному кровопролитию. Они могли спокойно без зазрения совести убить ребенка, взрослого, даже глубокого старика. Остальные в его клане были не такими неразборчивыми, а в таких делах лишняя задумчивость может только навредить. Однако, делать было нечего. Придется выдвигать и остальные 4 машины вслед за этим парнем, так как в данном случае они могут хотя бы попытаться все вместе поймать его и уничтожить. Но при всем этом, он сам прекрасно понимал, что уже никому не доверяет, никому из своих подчиненных. Исходя из этого, скрипя зубами, глава клана поисковиков был вынужден признать, что выбора у него действительно нет никакого, так как в данном случае он всего лишь снова отправит разумных, которые могут не достичь нужного ему результата. Теперь нужно участвовать в этом действии всему клану, и тут ничего не поделаешь. Клан превыше всего, хотя можно было понять, что это решение может кто-нибудь оспорить, учитывая тот факт, что глава клана уже больше 3 десятков лет вообще не покидал города. Какую пользу может принести в этом деле он сам, если не ориентируется в том, что происходит за городом? Может принести пользу, ведь он будет руководить теми, кто по крайней мере неоднократно был за территорией города, и так у них будет возможность добиться именно того, чего он и хотел, хотя это немного и не то развитие событий, которое он себе представлял. Хорошо еще, что этот идиот не додумался натравить на него клан Гараков, контролирующий эту звездную систему, а ведь решение суда никто не отменял, и только из-за этого его клан уже мог лишиться буквально всего. Ранее этот парень был более хитрым. Что же случилось? Неужели он сам что-то натворил такого, что все происходящее вынудило его замалчивать агрессию клана поисковиков в отношении него самого? Возможно, есть шанс нанести ему неприятный визит, если удастся выяснить, что где-то там, где этот парень посмел пролить кровь его соклановцев, есть доказательства его вины, а они есть наверняка. Значит, в этом случае, действительно лучше отправиться всеми машинами. Да, его клан потеряет доход, ведь в данном случае экспедиция будет направлена на месть. Однако, теперь от этого выезда зависит очень многое, если не все существование клана Жарин. Ведь они потеряли половину своих сил, уже только поэтому можно понять, что ситуация складывается нешуточная. Им нужно либо вернуть свое, либо вообще забыть о том, что когда-то их клан он мог представлять серьезную опасность для противников. И уже только из-за этого следовало бы постараться предпринять все возможные меры, чтобы противника ликвидировать. Слишком опасным оказался этот молодой паренек. Настолько опасным, что его клан, даже не успев понять, что происходит, потерял половину своего состава. Да и грузы, которые он доставлял, сами за себя говорили. Не так-то уж и легко справиться с боевым дроном механоидов, а это означало только то, что этот разумный может с кем-то сотрудничать. Подумав об этом, старик задумчиво поморщился. Еще не хватало выяснить, что за спиной у этого парня может оказаться какой-нибудь охотничий поселок. По сути, это было нарушением неписанных правил. Городские охотники старались не иметь никаких отношений с поселками, и наоборот. Разве что торговые отношения могли поддерживать только те, кто торгует, но никак не те, кто занимается промыслом, и неважно каким именно промыслом. Вы, конечно, можете сказать, что глава клана Жарин в чем-то ошибается, но это было бы с вашей стороны глупо. Как он может в чем-то ошибаться, если он просто уверен в этом, особенно учитывая тот факт, что этот парень уже дважды вышел победителем из поединков с представителями его клана. Более того, последнее столкновение было слишком серьезным, чтобы думать о том, что этот молодой паренек мог каким-то образом победить дюжину бойцов, выехавших вслед за ним из города на трех машинах. Если так было бы на самом деле, то этот разумный, по крайней мере, должен был бы быть гораздо старше. Ведь понятно же, что молодой паренек его возраста просто не смог бы ничего сделать. Учитывая тот факт, что у него нет ни опыта, ни знаний, ни даже обычной нейросети. Как боец он был бессилен что-либо сделать. И только уже это говорило о том, насколько сложная ситуация может сложиться при столкновении с ним. Именно поэтому его клану и нужно взять с собой все возможные силы. Весь клан. Нет, детей он, конечно, не возьмет, так как ему просто не получится их использовать. Честно говоря, он и сам сильно удивлялся тому, каким образом этот молодой паренек мог вообще чего-то добиться в своей жизни без нейросети. Ведь, по сути, без нейросетей не было возможности делать ничего, абсолютно ничего. Как у него вообще что-то получалось? Как он вообще мог управлять транспортным средством, на котором выезжал на охоту? Вопросов было слишком много. Скорее всего, на них он получит ответ только тогда, когда сумеет выпустить кишки этому молокососу. Тут ничего не поделаешь. Нужно было вынудить его рассказать все свои секреты. И одним из этих секретов была информация о том, где же он умудряется добывать подобные ресурсы. Глава клана поисковиков, как никто другой, прекрасно понимал, что эти дроны, которых он добывал, огромная ценность. Даже два дрона могли озолотить его клан, но этот парень доставлял их гораздо больше. Насколько ему было известно, из достаточно надежных источников, прошлый раз этот парень доставил целых 5 боевых дронов-механоидов. Благодаря этому, можно было понять то, насколько он разбогател только за один выезд, а его клан подобное сокровище смог доставить только один раз, и то это был один и достаточно побитый дрон. Уже только поэтому стоило бы задуматься о том, что нужно делать дальше. Либо этот разумный наткнулся на целый склад побитых дронов, либо все-таки за ним кто-то есть, кто-то, кто прикрывает этого разумного во время поиска, кто уничтожил членов его клана. И по поводу этого главе клана Жирин придется объяснить все остальным разумным. Ведь они должны понять, что сейчас нет времени сантиментам. Нужно вынудить от этого парня ответить за все случившееся. И только силой. По-другому тут им никак как не справиться. Это было понятно и без объяснений. Город, что вы вообще от меня хотите? Молодой парень буквально не скрывал своей паники, когда его вызвали в суд и потребовали объяснений его поступкам. Я никому ничего не должен. Я работаю на благо города. Без меня ваш город быстро превратится в обычную мусорку. Выслушивая его вопли, я где-то в глубине души был с ним согласен. Что тут можно сказать? Да, он был в чем-то прав. Ведь он был инженером по утилизации. Хотя, я сразу же попытался выяснить кое-какую информацию про этого умника. Например, мне было интересно то, какая нейросеть у него установлена, и, о чудо, у него не было инженерной нейросети. Это было несложно узнать, особенно после того, как он по какой-то причине, видимо заболев, вынужден был обратиться к медику. Медик клана Бушер, который в последнее время и так достаточно сильно пострадал от моей откровенности, предпочитал со мной не связываться. И поэтому, когда я задал ему вопрос, а не знает ли он случайно о том, какая нейросеть и импланты установлены у инженера по утилизации, то Жар Гуран не стал ничего скрывать. Так вот, у Ириан Маудит стояла обычная техническая нейросеть. Так какой же он инженер? Более того, когда я на суде потребовал от него немедленно предоставить лицензии и допуски инженера, а также и перечень инженерных баз, разученных им, выяснилось, что у него ничего подобного просто нет. Так почему я должен его называть инженером? Более того, как только в суде выяснилось то, что он просто нагло всем врет, дальнейшее решение его судьбы было всего лишь дело времени. Клан контрабандистов, которые контролировали эту звездную систему, терпеть не могли лжецов. Возможно, они кого-то и обманывали сами, но не здесь. Здесь они отвечали за порядок. Именно поэтому подобного поведения в отношении самих себя Гараки прощать не собирались. Вас, возможно, заинтересует то, по какой причине я неожиданно разъярился на этого разумного. Да все было просто. Я, конечно, собирался со временем предъявить ему претензию, но не так быстро, как получилось в данном случае. Но тут главным моим поводом для случившегося стало появление возле моей территории молоденькой девчонки Зунры, которую я знал, как его помощницу. «Извините, а вам техник не нужен?» Удивленно посмотрев на эту девчонку, которая смотрела на меня явно не с сильно здоровым интересом, Я поинтересовался тем, что у нее случилось. И чем больше Даршэ Дирта говорила, тем больше я понимал, что этот псевдоинженер просто заигрался. После случившегося с ним, он даже не попытался каким-либо образом объяснить разумным, которые были вынуждены по его вине выплачивать профсоюзу техников какие-то деньги, почему он так поступил. Ведь можно было бы заявить о том, что глава профсоюза ему угрожал, или пытался даже убить. В этом случае вывернуться как-нибудь, но все же можно было. Однако этот разумный решил поступить хитрее. Он решил сделать так, чтобы пострадали все, кроме него самого. Для экономии своих средств он даже уволил эту девчонку, которая старательно моталась по всему городу, собирая и практически сортируя весь мусор. Он же просто подходил к перерабатывающему комплексу, который запускал в работу. Самое интересное было в том, что он не работал больше ни с чем. Я думаю, что если он инженер, то ему желательно было бы работать не только с этим комплексом. Подумайте сами. Инженер, даже имеющий нейросеть третьего поколения, мог бы делать ремонт какого-нибудь оборудования, хороший ремонт, ведь базы знаний инженера должны быть более полные, чем у техников. Однако, Даршэ Дирта рассказала мне о том, что у этого разумного ничего подобного просто нет. Он работает только с этим перерабатывающим комплексом. Но почему, этого даже она не знала. Я сразу же заинтересовался тем, по какой же все-таки причине она решила прийти именно ко мне. В первую очередь мне это было важно только потому, что я заранее подозревал главную проблему таких взаимоотношений. Дело в том, что мои враги могли попытаться подослать кого-нибудь ко мне, и таким образом сделать мне довольно большую гадость. Знаете, как раньше посылали разведчиков на чужую территорию. По крайней мере, я бы так и поступил. Но, как ни странно, здесь подобное было не в чести. Вернее, подобное просто никто не пытался использовать такие возможности. Но это их проблемы. Если они такой вариант развития событий не используют, то можно понять сразу, что в данном случае они и не поймут подобные каверзы со стороны кого-нибудь, кто является их врагом. Исходя из этого, я понимал, что эта девчонка не нанесет. Тем более, что в данном случае можно было понять главную проблему, которая возникла у этой девушки. Она и ее младший брат остались без средств к существованию. Видимо, этот псевдоинженер решил доказать всем, что он чего-то стоит. Возможно, он был в своем праве, но я так не считаю. Если ты взял кого-то к себе на работу, то ты либо должен был содержать этого человека в обмен на его старания, либо дать ему деньги как выходное пособие. А этот ублюдок мало того, что не выдал ей никакого выходного пособия, так еще и не заплатил деньги за последнюю неделю работы. По сути, ограбив не только ее, но и ее младшего брата. И теперь девчонка пыталась найти себе место, где сможет работать и зарабатывать. Естественно, что посторонний род никому не нужен. Судя по всему, саму Даршу многие взяли бы к себе на работу. Ведь девчонка была достаточно многообещающим техником, а также и довольно смазливой внешности. Вот только ее младшего брата никто брать к себе не желал. Ведь его нужно кормить, а ему до 18 лет еще расти и расти. Так как пареньку было всего 10 лет. Может, поэтому она пришла именно ко мне? Все-таки у меня тоже не было нейросети. Но я продолжал как-то выживать. Кто как не такой же несчастный, попавший в такую ситуацию, сможет понять ее надежды и тревоги. Надо сказать, что в данном случае она действительно не ошиблась. Я понимал то, что происходит сейчас у нее в голове. Понимал. Вот только какой у меня может быть смысл помогать ей? Хорошо. Если я тебя возьму к себе, то мне какая в этом будет выгода? Нахмурившись, я посмотрел прямо в глаза девушке, давая ей сразу понять, что не так-то легко у меня будет выживать. Ты, наверное, знаешь, что у меня уже есть один соклановец. Ситуация, в которую попала она, лучше даже и не рассказывать. Ничего в этом хорошего нет. Поэтому я хотел бы попросить тебя как следует подумать. Я на временную работу никого не беру. Если ты придешь ко мне, то тебе придется трудиться на благо моего клана. И более того, и ты, и твой младший брат должны будете стать членами моего клана. Вы будете подчиняться моим командам, выполнять мои распоряжения. Я помогу вам, нейросети, базы знаний. Я отлично понимаю, что чем лучше будут у меня специалисты, тем выгоднее мне самому будет такая поддержка. Но при этом, ты тоже должна понимать, что все это придется отрабатывать. Подумай, одно дело, если ты просто так на кого-то работаешь за определенную сумму денег, и другое дело, когда ты войдешь в чужой клан, где у тебя фактически будет командир, который сам будет решать твою судьбу. После первых же моих слов об этом девушка нахмурилась. Я видел, как в ее глазах борются сомнения с желанием. Сомнения были связаны именно с этим фактом, что все-таки жизнь в клане не такая уж и радужная, как хотелось бы представить кому-нибудь из различных разумных. Все только по одной причине, что, как я ей уже сказал, в клане в первую очередь важно мнение главы клана, и чужое мнение здесь никого не интересует. Если ей прикажут, то Даршидирта придется не просто выполнять приказы, ей даже, возможно, придется по приказу выйти замуж, более того, по приказу она будет обязана даже стать любовницей. Если я так-то захочу, нужна ли ей такая проблема, ведь это фактически рабство, ничем не прикрытое, но рабство, нет, никто не спорит. Можно, конечно, попытаться уйти из клана, вот только цену за этот уход буду назначать я лично, и ведь я могу назначить такую цену, которую эта молоденькая Зунра просто никогда не сможет выплатить. Это и было основным поводом для ее сомнений, а желание попасть в клан все-таки говорило о том, что ей уже надоело выживать в одиночестве. Все-таки, в клане выживать гораздо проще. Тем более, что у меня уже есть определенное имущество на этой планете, которое дает мне возможность достаточно неплохо существовать под этим небом. Более того, у меня есть техника, у меня есть оборудование, у меня есть деньги. Я открыто ей сказал, что предоставлю ей максимально возможные условия, лишь бы она результативно на меня работала. Как уже говорилось, я не собирался плодить лентяев и каких-то бездарей. Мне нужны были хорошие специалисты. Специалисты, которые смогут работать на благо клана. И работать эти разумные должны с максимальной отдачей. Конечно, со стороны все это звучит весьма нагло и очень предсказуемо. Я заявлял о том, что по сути, может быть, смогу их обеспечить всем необходимым. Ну, давайте будем честными. Нейросети третьего поколения я могу сейчас, после продажи очередного груза, уже заказать. Точно так же будет и с базами знаний. Однако, попав в такую кабалу, Даршидирта обязана будет все это отрабатывать. Пропитание, проживание, а также и все остальное, теперь будет зависеть только от меня. Эти проблемы ее уже не будут касаться. Разве это не дополнительные плюсы, которые могли бы ее заинтересовать? Тем более, что если я возьму ее вместе с братом в клан, то я также возьму на себя ответственность за будущее и ее брата. Этот парень после своего 18-летия получит и нейросети базы знаний. Все-таки, это тоже дорогого стоит.